Небось, не разболтаю. Надейся на меня. Поверь, что неудач тебе не надобно бояться. Любим пошел со всей роднёю повидаться. Со всей роднёй уже это слишком. Всех обегал, всех хотел обнять, но не застал никого. Словно в Петербурге, когда что-нибудь от кого-нибудь нужно, никого не найдешь. Застал одну лишь Раису Савишну. В образной она читала в упоении книгу. Роман Вальтер Скотта «Ламермурская невеста». Увидела любима и бряк в обморок. Кое-как отходили. Долго слушал любим какой-то вздор о пламенных сердцах и новомодных вертушках. Не выдержал бедный. Бросился бежать назад к тетушке Варваре Савишне. Только успел нам с тетушкой рассказать о ламермурской невесте, как в сенях раздался голос Феклы Савишны, грозы трех мужей. Тетушка Варвара Савишна велела мне скрыться и переодеться попроще. Я надела передник горничной Фитиньи. Любим все вертелся, все мешался, очень часто прижимал меня к сердцу. Ему бы только целоваться да миловаться. Наконец, освободившись от его объятий, я, как ни в чем не бывало, появилась снова в гостиной. Ой, вы здесь не одни. Простите. Ничего. Кто это? Здешняя? Нет, мужа моего покойного родня приехала недавно. Знакома вам была Федосья Николаевна? Твоя заловка? Да, ее в живых уж нет. Вот дочь ее. Она? Прошу, каких уж лет? Невеста хоть куда? В глаза и за глаза скажу, неприхотливо. И угодительно, ловка и бережливо. Желаю всякому такую дочь иметь. Угодно, тетушка, вам будет посмотреть? Там приготовила для вас одно я блюдо. Знаю. Угу. Хорошо. Останься здесь покуда. Сестрица, кажется, не гости вы у нас, не взыщете, а я назад приду тот час. Что это, матушка? Неслыханное дело. Кто стряпает теперь? К обеду не поспела, хватились поздно мы. Так как-то не пришлось. Какое ж кушанье? Пирожное одно-с. И выдумки моей. Твоей? Угу. Оно бы не худо. Да ведь пирожное – затейливое блюдо. Угу. Насущный хлеб теперь один составит счет. Так лакомство ей на ум уж не пойдет. Да, у меня зато все снадобье простое. Морковка, яйцы и кое-что другое. Да соку положить лимонного, чуть-чуть. Ну, сахар входит же, хоть крошечка. Отнюдь как сахар? Шутка ли? Что вы, побойтесь Бога, нет. И без сахара расходов очень много. Как судишь, ты умно, не по летам мой свет. В иной в пожилой такого смысла нет. Помилуйте. Чего помиловать? Смотри-ка, житье-то сестрина неявная люлика, что прожила весь век, не нажила ума. Расчету не на грош, увидишь ты сама. Всегда столы у ней. Зачем? Кому на диво? А будто трудно жить как надо, бережливо. Вот что. Спросить вас позвольте?